Снова зеленым пухом овеяло вершины берез, вновь стройные девичьи хоры потекли над рекою. На троицу завивали березку, парни угощали девиц пряниками, а те их одаривали яйцами и снова ладили упряжь, пахали и сеяли, вновь чистили пожни, выжигали лес под новые рощисти. Хозяйство устраивалось крепло, и все же для боярской семьи Кирилловой это был путь вниз. Через лето, осенью, когда собрали урожай, свезли и обмолотили снопы и засыпали хлеб в житницы, ушел Яков. Честно ушел, простясь и оставив после себя налаженный порядок в дому. Ушел к Терентию Ртищу, наместнику. «Воин я», — объяснял Яков старому Кириллу. «Место дают старшого, буду в дружине там, авось, и парень у меня растет, куда его?» «Христос с тобою, Яша», — отмолвил Кирилл. «Не корю, мне, видно, уж в монастырь пора, а тебе гляди сам». «Тимоху, батюшка, выгнал я, лодырь он, да и на руку нечист. Ты его назад не бери, горе примешь», — напутствовал своего господина Яков. «Даньша, коли не уйдет, будет тебе вместо меня. Да и Стефан Ноне уже с понятием». «Прости, боярин». Яков рухнул в ноги. Кирилл поднял его, поцеловались трижды. По-хорошему, по совести расстались. И все-таки это было бедой. Рушился дом. Вместо прибытков, доходов и кормов оставалось все меньше слуг, наваливало все больше работы на плечи сыновей, и где там научение книжное? Посев, покос, женитво, молодьба, извоз, дрова, сено. А выйдут льготные годы, прибавят сюда дани, выходы, кормы, повозные, та же ордынская дань, мирские тяготы. Каково-то будет Стефану нравный, гордый, и вовсе сыны ся обратят в крестьян. А случись пора ратная, не иначе идти им простыми воинами в том же городовом полку Радонежском. Броней и тех нет у его сыновей. Кирилл давно начал сдавать, а тут одряхлел как-то сразу. Быть может, не столь от трудов тяжких, сколько от безнадежности этих трудов. И хозяйство порушилось бы, кабы не дружная помощь Тормосовых, кабы не Анисим, что, схоронив в одночасье жену и младшего своего, не шутя, прилеплялся все более и более к семье Кирилловой. Помощью молотили снопы, сумолоты пировали в дому Кирилловым. И вроде бы немного лет прошло с тех прежних ростовских застолий, а как изменилось, как опростело все. И уже не в шелку, а в простой пасконе не сидят за столом вчерашние знатные мужи ростовские. И серебро со стола, почитай, поисчезло почти целиком. Простая глиняная да деревянная посуда стоит перед ними. Да и блюда попроще, без иноземных привозных яств и питий. И уже не двоезубую серебряную вилкою, а просто рукою ухватывает жаркое с деревянной тарели Тормосов, кромсает за сапожником гусиную ногу и смачно хрустит ею, так, как обык на домашних пирах с холопами и прислугой. И речи ведутся простые, про урожай, жнитво, умолот, а о том, что творит в Орде Иван Данилович или Александр Тверской, разве пару раз и упомянут только. Анисим, бывало, ввалится, громогласно начнет вещать, что творит там наверху, в Москве, куда поехал великий князь Владимирский, до кого вызывают на суд к хану, рассказывает, а словно все то уже и не трогает в заболь. иные заботы у всех на уме. Не вымерло б яровое, не залило бы покосов водой, да почем сало, говядина, кожи. Нынче льгота ушла, приходит и дань давать, и на тот же ордынский выход опять собирать серебро. Но и другое сказать, проще, сердечнее стало застолье.